в пустошь отправились двумя подводами. Ехать предстояло не один час, да еще по вязким мартовским проселкам, поэтому лошадей решили не перегружать. Разместились по двое. Милиционер с ротным и товарищ Зотова с неразговорчивым бородатым мужиком, отзывавшимся на дядька Никифор. Оперуполномоченный остался на станции, сославшись на неотложные дела. Никто этим не огорчился. «Но, мертвая!» — взмахнул вожжами в воздухе Федя Громовой, и маленький караван тронулся. Станция осталась позади. Дорога стелилась через негустой березняк, перемежаемый плоскими пятнами торфяников. Снег еще не сошел, почерневшие ноздреватые сугробы сползали к самой грунтовке. Лошади не без труда преодолевали грязь, и возницам приходилось взбадривать их вожжами. Ответом было полное обидоржание. Низкое серое небо спустилось, казалось, к самым вершинам берез, время от времени сочась холодным мелким дождем. Ольга Зотова удобно устроилась на сене, подложив под голову вещевой мешок. Легкая тряска убаюкивала, тяжелые тучи укрывали, словно мягкое пушистое одеяло. Девушка достала из кобуры кисет, немного подумала, спрятала обратно, улыбнулась, поглядела на возницу. «Санитарам не под силу, много раненых бойцов, кто с простреленной рукою, кто с оторванной ногой». Спина в тулупе дернулась. Товарищ Зотова, вновь усмехнувшись, резко привстала. «Дядька Никифор, а давно разбойники из Шушмара убрались?» «Ась?» Девушка немного подождала, но продолжение не последовало. Бывший зам КМСК закусила губу. «Знаешь, у нас в разведотделе пленных сыромятной плетью по филейным частям пользовали, чтоб на допросе не запирались. А мне вот не нравилось. Хлопотно оно и долго. Я иначе делала. Берешь пулеметный шомпол, на огне до красна калишь...» Спина вновь дрогнула. «А потом прямо в волосатую ноздрю. Но не сразу. Сначала понюхать даешь, потом к зрачку подносишь, чтобы полюбовался». На этот раз отозвалась лошадь. Кажется, дядька Никифор переусердствовал с вожжами. «Но такому, как ты, недобитку кулацкому, этого мало будет. Я тебе для начала кое-что отрежу. Вот прямо сейчас остановимся и приступим. Ты не надейся, никто тебя не защитит. Я контуженная, только что из скорбного дома, меня там на цепи держали и собачьим мясом кормили. Так чего тебе из твоих причиндалов не жалко?» «А?» На девушку смотрела перепуганная бородатая физиономия. Лошадь, почуя волю, рванула в сторону, а потом и вовсе встала. «Вот и приехали!» — удовлетворенно прохрипела кавалерист-девица. «Чего пялишься? Давай, контра-недобитая, рассказывай про свой болотный Шушмар. Чего там на самом деле есть, чего нет. А я пока ножик достану». Через несколько минут телега вновь тронулась, но уже не так споро. Кажется, возницу что-то сильно отвлекало.